Но Марьяна не дала ему сказать, и сердито напала на Ефима. «А шо мне, Павло, нехай его черти в могилу закопают! Нехай хоть повесит его пан! Павло повесит, так его дружки да сваты матюшкина останутся! Ты б себе подумай, Ефим! А шо мне, Павло, на черта он мне сдался!» «А ты не об себе думай, Жинка, и не обо мне!» — строго сказал Ефим. «Павло всей бедноте враг, лютый враг. На три села волю взял, снищил, обобрал у всех батраков. Все в его руках было, а теперь кончится его власть». «Эге, кончилось! Да пан с ним вовек не расстанется! Пошумит, пошумит, да и обратно! Он приказчик, Павло, а ты кто? Хиба у пана сердце болит за тебя? Кто нас от Павла оборонит, да от матюшкиных? Куды нам податься от них, Господи милостивый?» Завыла опять Марьяна. «А ну замолчи! Нема чего раньше времени панику напускать! И то еще я тебе скажу, Марьяна, и ты это запомни! Не заяц я, чтоб по кустам хорониться! Вон Динка, шо напротив мужика? Мала птаха, а растопырит крыльца свои и на самого страшного ворога кидается! Правду защищает!» «Правда сама себя защищает!» — тихо и задумчиво повторила Динка. «Ну, побачим далі, шо будет. Ходим до дому, Ефим, бо я теперь своей хаты боюсь». «А як же? Обязательно там хто с тебя поджидає!» — пошутил Ефим. Все засмеялись, но смех был невеселый, и каждый по-своему чувствовал тревогу. Ведь не шутка растревожить гадючье племя. Расползаются гады в лесу, таятся по глухим оврагам. И всю ночь беспокойно ворочалась мышка. Снилось ей, что из кустов медленно выдвигается дуло кулацкого ружья на беззащитно идущую по дороге Динку. Плохо спал и Леня. Ведь его каждый день могли отправить с каким-нибудь поручением. «Клятву возьму с макаки, что никуда она без меня не пойдет», — думал он. Но и за хутор, оставленный на мышку и Динку, беспокоился Леня. «Черт их знает, это кулачье! Бросят камень, напугают. На большее вряд ли осмелятся. Скорее бы в город, что ли. Да вот на днях скосим отаву, а там уж недолго. Чуть-чуть желтеют листья, давно закраснела рябина». Не спалось и Динке. «Бывает все-таки возмездие на свете», — торжествующе думала она. «И не потому оно бывает, что есть Бог, как считают другие люди, а потому что есть правда. Только надо кому-то вытащить ее из болота, не побрезговать лезть за ней на самое дно. Вот тогда она выйдет на свет и сама себя защитит». Глава 38. Всякий Иуда найдет свою осину. В это субботнее утро новости сыпались, как орехи из рождественского мешка Деда Мороза. Первый чуть свет прибежала Федорка. «Вставайте, бо пан Павлуху выгнал!» — закричала она, врываясь в комнату мышки и Динки. Девочки легли поздно, и мышка, которая всегда говорила, что сон дороже всего, и при этом никогда не высыпалась, на крик Федорки сонно приподняла розовые щеки и, простонав «Ах, боже мой, Федорка, дай нам поспать!», спрятала голову под подушку, а из Лениной двери также послышался сонный басовитый голос. «Кого это черти носят с самого утра? Выгнал так выгнал, катись горохом!» Одна Динка, как встрепанная, села на постели, не открывая глаз и высоко подняв брови. «Где мое платье, Федорка?» — сонно забормотала она, шаря рукой по спинке кровати. Федорка, зажимая себе рот, так как новости неудержимо тянули ее за язык, подала Динке платье, и, схватившись за руки, подруги выскочили на крыльцо. «Подожди рассказывать, я сейчас умоюсь, а то у меня глаза не открываются!» Звякнув кружкой около умывальника,